Глава 10. О пользе детективных романов. Здравствуй, батя. Архип оторвался от станка и оглянулся на знакомый и родной голос. А едва увидев сына, помял нос, словно хотел высморкаться, шмыгнул и пару раз быстро сморгнул. Вот только как он ни старался не подавать виду, от Ивана это не укрылось, как, впрочем, и от десятка работников, находившихся в мастерской. Наконец Карпов-старший, наплевав на все и сделав пару стремительных шагов, заключил сына в крепкие объятия. Ого, это он сильно переволновался за сына, коль скоро так бурно реагирует. «Бать, раздавишь!» — с натугой произнес Иван. «Ничего, чай ни птичка, ни величка, выдюжишь», — дрогнувшим голосом возразил отец, а потом трижды поцеловал сына. «Да, вот ведь. Оно вроде и чужой человек, и было дело, а злился на него так, что казалось вовек им не поладить. А тут гляди-ка. Нет, родным Архип ему все еще не стал, но и чужим уже точно не был». Одного взгляда на то, как этот крепкий мужик радуется возвращению здорового сына, достаточно, чтобы изменить к нему отношение. «Дома-то был?» — отстраняя Ивана и перебирая инструмент, спросил Архип. «Как только отпустили из дворца, сразу домой заскочил. Обнял матушку и сестренок. Митю только не видел». «Увидишь его, как же. Домой только с темнотой возвращается. И то за книжками своими чуть не до рассвета сидит. Чисто наказание какое. Свечей на него не напасешься». С показным недовольством пробурчал отец. «Ну так науки познает, это к добру. И тебе помощником знатным будет». «Если в книжках своих не закупается по маковку, то пускай». «Как у вас-то? Ладно, все вышло». «Ладно, батя, везде ладно. И золото сыскали, и тати нам попались, но отбились. Только двоих и потеряли». «Ребятки». «Не, батя, из мужиков работных». «Да что же мне из тебя клещами все тянуть? Толком рассказывай». «Можно и толком. Так может, тогда в дом? Я пиво в кружале прикупил». Архип посмотрел мастерскую, а потом махнул рукой. «Дело уже к вечеру. Еще час, и сумерки опустятся. Работать же при лучине у них не принято. Точность нужна высокая. А как такого добиться в потьмах? Мастерская вроде и недавно заработала, но слава о ней добрая идет, а потому терять лицо никак не хочется. Эх, где же вы долгие летние деньки?» А вот Иван, почесав кончик носа, подумал совершенно о другом. Была у него когда-то мысль о светильном газе. Но ведь это требует устройства газогенератора и разветвленные по дому сети трубопровода для подачи газа. А вот если получить карбид кальция, в чем нет ничего невозможного, то ситуация резко изменится. Да хоть карманный фонарик делай. И света ацетилен дает куда больше, чем керосин или светильный газ. Впрочем, долго думать над этим вопросом ему не дал отец, решительно утянув сына в дом. Как и просил Иван, на территории усадьбы, рядом со старым домом, появился новый, пусть и деревянный, но выстроен по чертежам Ивана и в полном соответствии с его требованиями. Сравнительно небольшой. Гостиная и спальня, она же рабочий кабинет. Все. А много ли ему нужно? Прежний же дом полностью отдали семье Кабальных Мироновым. Им нужнее, с детьми как-никак. Опять же, люди, по большей части, бывают благодарны за добро, вот и эти платили преданностью. Ведь с ними могло случиться все, что угодно, а произошедшее иначе, как удачей, назвать было нельзя. Серафим работал в мастерской и одновременно охранял подворье, для чего держал с десяток собак, здоровых и лютых. Дарья вела не такое уж и малое хозяйство, да еще и готовила на всех работников. Столовую организовали все по тому же наущению Ивана. Незачем время понапрасну терять. А сытый работник совсем другое дело. Работники, кстати, из числа бывших сослуживцев по полку. Отцы ребят из десятка Ивана. Архипу тоже нужно обрастать своей командой. У Карпова-младшего большие планы на будущее, и одному Архипу это ну никак не потянуть. А так все в кулаке выходит. Ребятки с Иваном, родители с Архипом. Домик пригожий, ладный, пахнет свежим лесом, но в то же время не кажется нежилым. И печь топится регулярно, и Дарья не дает застояться в доме ни духу, ни пыли. Да и гардероб хозяйский регулярно проветривает. Словом, дом Ивану очень даже понравился. Устроились с отцом за столом, и сын без прикрас поведал о путешествии на Урал. Не забыл поблагодарить отца за то, что уговорил Фрола отправиться в эту экспедицию, чтобы присмотреть за мальцами. «Если бы не они с Матвеем, побили бы нас. Как есть побили бы», — заверил Иван. «Долг платежом красен. Сегодня же навещу вольную душу. Выпьем по кружке вина, да посчитаемся». Расплатился он со мной сполна, оглаживая окладистую бороду, степенно произнес Архип. Иван только пожал плечами, а что тут скажешь, эти вопросы его не касаются. Пусть сами решают, кто кому и что должен. Он же для себя решил сблизиться с казаком. Конечно, в его глазах Карпов младший сопляк, но и не такой уж. Он видел парня в деле, и не сказать, что тот произвел на него плохое впечатление, а посему есть чем зацепить для начала. «А что там с этими лихими?» – спросил Архип. «Пока мы двигались по Пышме, Матвей с Фролом напрямки прошлись. Вышли на след тех беглецов, а там и баркас брошенный нашли. Разбойники на втором уплыли. Снарядили их знатно, больших денег стоило». «И кто бы мог?» «Не знаю. Кто угодно, хоть те же Строгановы. Столько лет владеть землей, а тут ложка мимо рта проходит. Только оседлали соляные варницы, как на тебе, казна ставит свои, и часть прибыли проходит мимо. Руды богатые там, на каждом шагу, но Строгановы завода чего-то не ставят, все больше солью, пушниной, да торговлей с Китаем пробавляются. А тут еще и богатейшая золотая россыпь, вот и не сдержались». «А как же новгородский говор?» «А что говор? Трудно Строгановы новгородцев найти. Чайрот их из тех земель, да и от соли Камской до чердыни новгородской и сотни верст не будет. Но, с другой стороны, вряд ли они, потому как тогда могли бы все равно нас взять. Мы только до Чусовой с Волоком трое суток добирались, да по самой еще четверо, ни себя, ни весел, ни жалея. Если бы они, то не выпустили бы нас». «А дальше что?» «А что дальше?» — отхлебнув из кружки пива, пожал плечами Иван. «Еще на Чусовой встретили 200 стрельцов при 4 пушках, коих государь отправил ставить острог. Да не одних, а семьями наших работников. Ясно дело, те не возрадовались такому. Да что тут поделаешь? Кроме них еще 20 семей, ну и Елизара с дороги поворотили в обратный путь прииск устраивать. В Москву мы только сегодня поутру прибыли. Пока поклонились царю, пока сдали добытое золото, ну а там и домой. Поздравь, батюшка, наградил меня государь 1000 рублей, бумага на то в кармане. Завтра с парнями отправимся к казначею и получим все сполна». Все так. От щедрот душевных царь наградил Ивана немалой суммой, хотя мог бы еще чего присовокупить. Как ни крути, а первое золотоносное месторождение в России, да еще и столь богатое, что хоть за голову хватайся, хоть пляши в присядку. Иван никак не ожидал, что у них получится добыть более 10 пудов золота. По сегодняшним меркам, с учетом очистки металла от примесей, это не меньше 75 тысяч. Серьезная сумма. Если там развернуть масштабный прииск, то ежегодная добыча золота может дойти и до 500 000, а то и больше. И это при годовом бюджете казны в 1,5 миллиона рублей. Насчет объемов добычи, это прикидки Елизара. Доклад инженера Иван присовокупил к своему, и того, похоже, ожидает не менее щедрая награда. А еще не приходится сомневаться и в том, что уже по весне на Урал отправится новый караван со стрельцами и с куда большим количеством крестьян. «Ну, а у вас тут как?» «Гляжу, работы в мастерской хватает», — Иван решил перевести разговор в другое русло. «Заказы, слава богу, не переводятся. Дня мало. А в потьмах трудиться мне дело», — огладив бороду, со вздохом ответил Архип. «Да понял уж. Ничего, батя, я тут кое-что придумал. Глядишь, получится наладить свет. Ярко будет, если не как днем, то ж куда лучше, чем при свечах или лучине». «Опять озарило чем?» — вздернул бровь Карпов-старший. «Озарило, батя». «Это хорошо», — удовлетворенно произнес отец, уже уяснивший, что к затеям Ивана стоит относиться серьезно. «Правда, тут иная напасть случилась. Война у нас, Вишли. Крымского хана воевать будем». «Слышал я, что князь Голицын в поход собирается», — произнес Иван. «А о том, что под тот поход учредили особую подать, пятую деньгу, тоже слышал?» С недовольным видом, отставляя от себя кружку с пивом, поинтересовался Архип. «Нет, не слышал. И что это значит?» «А то и значит, что разным податям мне приходится отдавать четвертую часть от прибытка, а в связи с войной положили в подать пятую часть от всего имущества и прибытка без вычета уплаченных податей. Да еще и дьяк приказной Якимов приходил опись мастерской устраивал. Так что уплатили мы и за наш с матерью дом с кузницей при нем, и за твой с мастерской. Из домницы десятину отдал». «Так домницу уже год как не запаливаем», — недовольно проговорил Иван. «Все одно учли. Топим мы ее или не топим, она стоит. И железом в прошлый год мы торговали», — отмахнулся отец. «Причем не одну учли, а две. Этот твой конвертер я тоже как домницу записал». «И как считали?» — став мрачнее тучи, спросил Иван. «То добро, что твой секрет варки железа и стали никому более не ведом. Поэтому посчитали по старинке за выделку 100 пудов кричного железа. Правда, и цену взяли не нашу, по рублю за пуд, а обычную, по рублю 20 копеек. Вот и выходит, за две домницы я поначалу отдал 48 рубликов, а потом еще столько же надбавил». «Да, хорошо хоть так», — решил не сотрясать воздух бесплодными возмущениями Иван. «Ага, только это еще не все. По цареву указу мне надлежит к апрелю поставить 200 мушкетов с кремниевыми замками по цене 7 рублей за штуку». «Им цена 10, вскинулся Иван. Не сказать, что по 7 они будут в убытке, вовсе нет. Себестоимость их мушкета составляла чуть больше 2 рублей. Но кто о том знает? Повсеместно они стоят не меньше 10. Ну хорошо, в Европе, возможно, и меньше, но не намного. Трудоемкое изделие, чего уж там». «Ох, ё, грабят, как есть грабят ироды. Подумать только. По самым скромным прикидкам выходит около 50% от общей прибыли. Это если с мастерской, которую также оценили и взыскивают пятую часть. Да куда там 100%? Со всеми накрутками и заниженной ценой на мушкеты могут выйти и все 60, если не больше. А вычти еще и заработную плату работников мастерской. Учитывая то простое обстоятельство, что эти люди по сути являлись будущими сподвижниками, обижать их никак нельзя. Ох, как весело-то в русском царстве! Нет, Карповы, допустим, к бешеным деньгам не привыкли и потерю столь значимой суммы переживут без сердечных приступов и укладки зубов на полку. Но ведь у Ивана были кое-какие планы и траты предстояли более чем серьезные. Ну, с этим ладно. А что говорить о тех, кто живет куда как беднее? Похоже, в России всегда предпочитали думать не головой. О каком развитии тут может идти речь, когда сдирают последнюю рубаху? Но больше всего его добил визит в казначейскую избу на следующий день. Награду ему выдали честь по чести, все 800 рубликов. Ага, пятую деньгу и с него удержали, не посмотрели, что стрелец. А что такого? Жалование ведь осталось неприкосновенным. Премии же, это, так сказать, сверхдоходы. Остановите землю, я сойду на полустанке. Раздал парням по 10 рублей. Плевать, что им уже достались очень даже недешевые карабины. Да и трофеи с тех разбойников остались им. У человека должна быть материальная заинтересованность, а еще заслуженная награда по деяниям его. И парни заслужили награду, как никто иной. После казначейства, взгромоздив на лошадь 1,5-пудовую сумку, Иван наведался в уже знакомый дом еврея Выкреста дяди Яши. Оно бы с парнями было бы безопаснее, пусть и светлый день, а Москва способна удивить. Но он решил не светить лишний раз, где именно хранятся его активы. Как он не огорчался по части поборов, сумма у него осела все одно солидная, если не сказать больше. К тому же еще повезло, что он служилый, и остальные подати его не коснутся. Хотя, вот не было у него веры властям в родном мире, и тут от чего-то не верилось. Ну что ж, коль скоро он угодил в ситуацию лихих 90-х, то пойдет к своей крыше. А она у него самая, что ни на есть правительственная. Ирина Свет Васильевна в русском царстве-государстве фигура полновесная и быстренько все расставит по своим местам. Это ж форменный грабеж. Нет, понятно, что ждать пряников от государства не следует, а уж играть с ним в азартные игры и подавно. Но ведь можно же просто оказаться в числе неприкасаемых. Закрыв вопрос с серебром, отправился в сторону дворца Хованской. Нужно же было как-то с ней встретиться. Ну или хотя бы узнать, где она в настоящий момент. А вообще, как-то некрасиво получается. Вернулся из дальнего похода и даже не поинтересовался, как там дела у его Лады. Ну, может, от того, что она-то для него и не Лада вовсе. Нет, он к ней со всем уважением, и баба она в самом соку, но... Ясное дело, что напрямую к ней его никто не подпустил бы, потому Иван и не наглел. Попросил позвать управляющего. Ну, мало ли, что всем известно о любовнике княгини, не все же его знают в лицо. И потом, чтобы особо не мозолить глаза, он оделся в гражданское платье. Но не нравится ему все время носить форму. Это его приятели расхаживают гоголем и еще долго носы задирать будут. А уж после того, как заматерели в уральских далях, так и подавно. Дворецкий появился не скоро. Вот еще бегать к воротам по первому требованию не пойми кого. Правда, когда Иван назывался, тут же переменился и стал куда любезнее. Как оказалось, Хованская уже месяц проживает в Измайлово, и если он желает ее видеть, то ему надлежит отправиться туда. Он желал, еще как желал, потому и поспешил. Нет, не в загородную резиденцию великой княгини, сначала домой, чтобы упредить отца. Хованская — это дело такое, что и до утра можно задержаться, а то и на все пару-тройку дней. Отец же будет переживать, ведь один с такими деньжищами с парнями расстался и запропал куда-то. Все же хорошо, что он верхами. Пусть на дворе и середина ноября, морозов еще нет и слякоть несусветная. Даже двигаясь по траве, все одно ступаешь по-мокрому. Ночью-то подмораживает и становится куда как легче, но днем по большей части промозгло. Даже если и выглядывает солнышко, то не успевает просохнуть даже мостовая. Что уж говорить о земле. Впрочем, даже несмотря на то, что был в седле, все одно умудрился изгваздаться. А что тут поделаешь? Лошадь — это тебе не автомобиль и даже не карета. Странное дело, вроде и не стремился сюда особо, и по Ирине не соскучился. По женской ласке, и ее в том числе, это да, и еще сто раз да, но никакого ноющего чувства по отношению именно к ней у него не было. А вот стоило только увидеть издали знакомую усадьбу, как по телу разлилось приятное тепло, словно домой вернулся. Даже в отцовском или своем доме такого не ощущал. А тут, пожалуйста. Может, от того, что тут его любили и ждали? Как же. Если бы ждали, то гонец уж давно ее навестил бы. Уж в том, что Матвей успел самым подробнейшим образом доложиться своей госпоже, сомневаться не приходилось. И что? А ничего, не ждет его никто. Очень может быть, что другой по любовнику веселой вдовы завелся. А что такого? С нее станется. Что это? Неужели что-то царапнуло по душе? Еще как царапнуло. Нет, любви княгини он не испытывает. Она ему нравится, не без того, но это не любовь. Иное дело, что никого не обрадует, когда его бросают. А он-то дурак. Ведь ясно же, как белый день. И отца обложили податями со всех сторон. Да не отвернись от Ивана, княгиня, дьяк не посмел бы и на пушечный выстрел приблизиться к бате. Парень остановился и готов был уже развернуться. Не станет он ничего выпрашивать. И уж тем более ласку женскую. Как там в известном анекдоте? Умерла так умерла. Но все же остановился. Но не мальчишка же он какой. Нужно расставить все точки над ее и двигаться дальше. Да и непонятного хватает. Если он уже не в чести у княгини, то какого ляда тогда управляющий или дворецкий, бог весть, как он там называется, не послал его колбаской по Малой Спасской, а очень даже любезно ответил на поставленный вопрос? Значит, его как минимум ждут, чтобы хотя бы объясниться. Иван решительно дернул повод, придавая лошади нужное направление, и ударил каблуками в бока. Вот не было у него желания обзаводиться шпорами. Отчего-то противно тыкать колючей сталью это благородное животное. Может и блажь, но поделать с собой он ничего не мог. Во всяком случае, пока. А может быть, все дело в его лошадке, обладающей покладистым и кротким нравом? Хм. А еще она настолько пугливая, что отметина у Ивана о ней теперь на всю оставшуюся жизнь. Лошадь у него приняли без лишних вопросов. Мало того, конюх был явно радостно возбужденным и даже, схоронясь от Ивана, мелко так перекрестился, не иначе, как вознося благодарственную молитву. Глаша так и вовсе встретила его в дверях парадной, светясь, словно начищенная медяшка. Ну что же, все указывает на то, что на оставленного полюбовника он вроде как не тянет. «Ну, слава тебе, Господи, сподобился таки навестить!» Иван от неожиданности замер в дверях гостиной. Перед ним в удобном и мягком кресле, да еще и обложенная подушками, сидела Ирина, но... И не она одновременно. Осунувшаяся, бледная и даже пожелтевшая кожа. Ирина никак не тянула на здоровую. Что с ней такое приключилось, пока он отсутствовал? Заболела желтухой? Интересно, а он уже переболел этой болезнью? В смысле, бывший владелец этого тела. А с другой стороны, может, это и не желтуха. А что он вообще знает об этой болячке? Да ничего не знает. Причем не только об этой. Вот его бы жену сюда, она бы просветила тутошних эскулапов. Что случилось? Нервно сглотнув, спросил он. Вот не было никакого желания поднимать сейчас мелочный вопрос. Нет, понятно, что сумма там более чем изрядная, но сути это не меняет. Великая княгиня была к нему добра, оказывала покровительство и спасла его отца от неволи. А еще она его любила. Уж это-то Иван видел. Нельзя, конечно, с уверенностью сказать, что завтра она не полюбит кого другого, но пока ее избранником продолжал оставаться он. Ирина неловко поправила выбившуюся прядь волос. Взгляд растерянный, блуждающий. Она никак не может заставить себя смотреть на Ивана. Что это? Неужели она стыдится своего вида? Господи, вот как понять женщин? Даже будучи больной, она непременно должна выглядеть красавицей, а иначе все, конец света. Понял он, и отчего она не присылала за ним. Нет, дело тут вовсе не в том, что ей сейчас не до любовных утех. Тут иное, она не хотела, чтобы он увидел ее такой. Но по блеску глаз видно, что сама его лицезреть очень даже желала, и вместе с растерянностью ею сейчас владеет неподдельное счастье. Вот так вот. Поняв, что внятного ответа на свой вопрос он не дождется, вновь заговорил Иван. Стоит только оставить тебя на каких-то полгода, как ты тут же и решила захворать. Ирина Свет Васильевна, вот поверь мне, в болезни нет ничего хорошего. По себе помню. «Я знаю», — смущенно улыбнулась женщина. Ну вот, на пожелтевшей коже проступил легкий румянец. Иван сразу же вспомнил, как он заливал ее лицо в минуты радости, смущения или гнева, и его сердце словно сжали стальные тиски. В душе отчего-то стало пусто и тоскливо от переполнявшей его жалости. «А если знаешь, так чего ж тогда ту хворь к себе подпускала?» Продолжал он вещать бодрым тоном, совершенно лишенным даже намека на сочувствие. «Так ведь они меня не больно-то спрашивают», все так же улыбаясь, ответила она. «Кто они?» Видя, что подобное обращение сказывается на больной благотворно, уточнил Иван. «Хвори», запнувшись и разведя руками, пояснила Ирина. «То есть болезнь не одна?» «Болезнь одна, но невероятно зловредная», — послышался голос Рощина, вошедшего в гостиную через другую дверь. «Здравствуй, Иван», — окинув его недовольным взглядом, поздоровался профессор. «Здравствуй, Христофор Аркадьевич». Почти год прошел, а уязвленное самолюбие профессора и не думало успокаиваться. Не забыл, как парень отшил его вместе с его методами лечения. И даже куда более быстрое выздоровление раненого ни в чем не убедило доктора. Чего только в этой жизни не случается, повезло и все тут. А если Рощин уже успел встретиться с Рудаковым, то дела Ивана и его в Сишевах. За время общения с подлекарем некий стрелец успел заронить в его неокрепшее сознание столько ереси, что впору за голову хвататься и спасать любимого ученика. Бог с ним, с промыванием ран некими отварами, но подлекарь по наущению Ивана не на шутку решил заняться вопросом профилактики оспы. Состоялся у них как-то разговор у костра, вот и наговорил там Иван разные бредятины. А медик возьми и загорись. Если он поведал об этом Рощину, ох, не быть Павлу профессором, однозначно не быть. «Ирина Васильевна, пора принимать лекарства», сосредоточив свое внимание на больной, произнес профессор. «Хм, а вообще Ирина, похоже, серьезно вляпалась, коль скоро само светило медицинской академии крутится вокруг нее. Впрочем, он и вокруг Ивана крутился, так что, возможно, все дело в персоне больной». Парень провел с ней 2 часа и собрался домой, только когда она, бедняжка, умаялась и начала клевать носом. «Ну что тут поделаешь?» Подхватил княгиню на руки и, как маленькую, отнес в спальню, да еще и посидел рядом, держа ее руку в своих ладонях, пока она не уснула. «Вот так вот, Ваня. Тебя по ее воле вроде как сберег, а ее не уберегли», когда Иван вышел на высокое крыльцо, произнес стоящий тут же Матвей. «А чем ты мог помочь? Встал бы на пути хвори?» глядя на алый закат, спросил Иван. «Да уж встал бы!» «И как это у тебя получилось бы?» Невесело ухмыльнувшись, усомнился Иван. «Да уж как-нибудь сберег бы ее от посягательства!» «От какого посягательства? Ты сейчас о чем?» С удивлением проговорил парень. «Я об отравлении?» С не меньшим удивлением, посмотрев на молодого человека, ответил Матвей. «То есть ее отравили?» «Так ты ничего не знаешь?» «Откуда?» «Ну так месяц назад на гулянии у Лопухиных бывший ухажер Ирины Васильевны подмешал ей яд». «Так». «Профессор наш, Христофор Аркадьевич, тогда рядом случился. И как только у нее появились первые признаки, не растерялся. Говорит, что беда уже миновала, и Ирина Васильевна пошла на поправку. Нужно только время и не прекращать лечение». В этот момент раздался детский плач, и из-за угла появилась дородная женщина с завидными статями, несущая на руках запеленутого младенца. Кроха буквально разрывалась, не иначе, как требуя, чтобы ее покормили. Иван только подивился данному обстоятельству. Нет, дело вовсе не в том, что при его последнем посещении усадьбы на ее территории не было младенцев или беременных с выпирающими животами. В конце концов, он тут отсутствовал достаточно долго, чтобы кто-то успел и родить. Но вот тот факт, что женщина с младенцем проследовала мимо них прямиком в дом, его удивил. Вообще-то детям прислуги в господское жилище ходу нет, если только они не недостаточно подросли, чтобы выполнять какие-нибудь обязанности. «Матвей». «Чего, Матвей?» — отмахнулся от вопроса тот. «Не маленький, сам понимание иметь должен». «То есть?» «Вот то и есть». «Куда?» — мужчина перехватил парня за руку. «Но ведь это же мой». «Твоя девка». «Но коли Ирина Васильевна сама не сказала, то и касательства к дитю ты никакого не имеешь». «Но все, вопрос закрыт». «Хм, а вот Иван не был бы столь категоричен. Может, он и не любил Ирину, может, и относился к ней только с искренним уважением, а где-то и использовал. Может, он в прошлой жизни был плохим мужем, но уж точно неплохим отцом. И плевать, что он не носился с пеленками и распашонками». Он любил своих детей и готов был ради них на все. Но какова Ирина? Ведь не девочка, и как избежать нежелательной беременности знает. Отчего-то сразу вспомнилась Екатерина II и ее незаконно рожденные дети. Она умудрялась вынашивать их на глазах у всего имперского двора. Вот какие тут продуманные женские одеяния. Не иначе рассчитаны как раз на неверных жен. Но в любом случае, она мать его ребенка. «Когда родила?» – посмотрев внимательным взглядом на телохранителя, спросил Иван. «За неделю до отравления». Впрочем, какая разница когда? Убийц ничуть не смутила бы ее беременность. Они попросту списали бы нерожденного ребенка. Его ребенка. Как, впрочем, вполне могут переступить через кроху и сейчас, потому что ничего еще не закончилось и не закончится, если не добраться до заказчика. «Матвей, у меня есть к тебе просьба». «Валяй!» «Скажи мне все, что только знаешь о покушениях на Ирину». «Тебе-то это к чему? Раньше не задумывался как-то». «Может, и не задумывался, да только дважды от смерти ее сберегал. Бог даст, и сейчас не оплошаю», — упрямо глядя в глаза телохранителю, решительно произнес Иван. «Думаешь, до тебя дураки этим занимались? Да у Ирины Васильевны, если хочешь знать, такие светлые головы служат, что ты перед ними щенок неразумный». «Матвей, а скажи-ка мне, сколько раз этот щенок оказывался прав? Так может, не все, что я делаю, дурь?» «Ладно, слушай», — сдался телохранитель, признавая его правоту. Иван слушал, очень внимательно слушал. Плевать, что у него нет опыта расследования преступлений, зато он пересмотрел целую кучу различных боевиков и детективов, прочитал еще больше самых разнообразных романов. «Чушь? Ой, не стоит так категорично. Ерунды там, конечно же, более чем достаточно, но ведь и рациональные зерна присутствуют». «Значит, это приворотное зелье Васильчикову подсунули англичане?» «По всему выходит, что так», — подтвердил Матвей. «Вот только сыскать того англичанина не получилось». «А он точно был англичанином? Ведь в прошлый раз тоже был британец. Получается, что их уже вторично пытаются подставить». «Все, кто с ним сталкивался, говорят, что это англичанин. Говор-то русский, у всех немцев особый». «Это я знаю, как и то, что его можно подделать». «Матвей, а вы по поводу того пистоля, что при убитом помощнике посла был, узнавали?» «А то как же, узнавали, конечно, да только без толку все. Слуга божится, что у господина пистоли были одинаковые от одного мастера и только одна пара». «Ну а куда он в тот вечер направлялся, выяснили?» «Еще бы! К зазнобе из московских дворян. Горлицкая такая, Мария, сиротка из обедневших. Все ищет себе пару побогаче, да кажется, уж и на средненького согласна. С деньгами у нее совсем беда». «Значит, по англичанину не убивается», — задумчиво произнес Иван. «Еще чего не хватало. Станет убиваться, с голоду ноги протянет. А так то один, то другой на жизнь подбрасывает». «Так, может, англичанин и не думал на ней жениться?» «Я еще как думал. Это она потом опять во все тяжкие пустилась, а пока с тем помощником посла крутила, блюла себя почище непорочной девицы и убивалась очень даже серьезно, ведь с его смертью к ней в дом опять нужда стучаться начала». «Значит, вариант с заманиванием англичанина отпадает». «Проверяли уже, не сходится там». «А поехали навестим ее». «К чему это?» «А к тому, что ее могли использовать и не спросив». «Это как это?» «Да по-разному бывает», — неопределенно пожал плечами Иван. «Ну что, поехали?» «Хм, ну поехали», — согласился Матвей. Вообще-то не сказать, что они выбрали удачное время. Как ни крути, а пока разговоры разговаривали, уже успело стемнеть. К тому же дорога до Москвы займет часа два. Нет, если бы посуху или хотя бы успела подморозить землю, то домчались бы куда раньше. Но слякоть никуда не делась. И если прихватит морозцам, то ближе к полуночи, никак не раньше. Вот и придется двигаться черепашьим ходом. Но вообще-то насчет двух часов, это Иван изрядно так погорячился. Добрались за час. Правда, изгваздались, как черти, и едва не загнали лошадей, но Матвей был настроен весьма решительно, если не сказать больше. Но и Ивану не оставил выбора. Оно, конечно, и сам парень хотел побыстрее взяться за это дело, еще как хотел, но вот к подобным подвигам как-то готов не был. Слишком свежо было воспоминание о том, как он вывалился из седла вот этой самой лошадки. Несмотря на позднее время, бляха с гербом великой княгини, что была у Матвея, без труда распахивала ворота и разводила в стороны рогатки. Вот только оказавшись в городе, направились они не к дому молодой дворянки, а прямиком во дворец Хованской. Здесь Матвей весьма сноровисто раздобыл чистую одежду, а пока они переодевались, конюх организовал легкий экипаж, так что по адресу отправились вполне себе представительно. Горлицкая проживала не в своей усадьбе, а в доходном доме. Правда, занимала довольно просторную квартиру на втором этаже и имела прислугу. Женщина лет 40, практически единственное ее наследство, доставшееся от родителей. Нет, та не была кабальной. Просто уже и не представляла, как будет жить иначе. Привязалась к хозяйке, практически выросшей на ее руках. «Итак, где твое послание от великой княгини?» Выйдя в небольшую гостиную, поинтересовалась девушка. Лет 25, светлые вьющиеся волосы, обрамляющие милое личико, правильные черты с припухлыми губами. Высока, статна. Хороша, нечего сказать. Было отчего потерять голову бедному англичанину. «Прошу прощения, госпожа, но служанка неверно истолковала мои слова», — поклонившись, произнес Иван. «Они решили, что девушка все же может запомнить Матвея. Год назад он активно крутился вокруг подьячего из разбойного приказа, проводившего дознание по факту убийства англичанина. Конечно, ей тогда было не до разных непонятных личностей, но лучше бы не рисковать». «Что ты хочешь этим сказать?» — вздернула бровь девушка. «Ирина Васильевна просила тебя приехать к ней во дворец и прислала экипаж. Разумеется, если ты располагаешь временем», — вновь поклонившись, закончил парень. «Вообще-то девице насторожиться бы. Поведение слуги напрямую зависит от того, кто его господин. Ох, сомнительно, чтобы Хованская поощряла в своих людях угодливое поведение по отношению ко всяким мелким дворянам». Но у Горлицкой с самомнением было все в порядке, а потому она восприняла это за чистую монету. Уже через 10 минут Иван помогал переполняемой гордыне девушки расположиться в легкой карете, после чего он устроился на запятках, а Матвей в роли кучера тронул экипаж с места. Мария до самого последнего момента не заподозрила ничего неладного, хотя бы потому, что карета ехала по правильному маршруту и вскоре прибыла ко дворцу великой княгини. Но кто же мог подумать, что в этом светлом и изящном дворце имеется холодное и мрачное подземелье, а ее провели именно туда? «Ты, вероятно, гадаешь, Мария Кирилловна, для чего тебя сюда доставили?» По-хозяйски, опуская свое седалище на столик, поинтересовался Матвей, с которого услужливость слетела как шелуха. Каземат, в который они привели пленницу, являлся допросной. Стол же предназначался для писца или иного лица, ведущего записи. По соседству находилась пыточная, и девушку по ошибке сначала припроводили туда, дабы произвести должное впечатление. А еще она вспомнила этого кучера. Именно он почти год назад задавал ей разные вопросы относительно гибели ее жениха. «Что это значит?» — не разочаровав Матвея, с запинкой спросила она. «Только то, что тебе предстоит ответить на некоторые вопросы. И от тебя же зависит, где ты будешь на них отвечать, здесь или по соседству». Ветеран с самой любезной улыбкой указал на невысокую арочную дверь, ведущую в пыточную. Надо сказать, Ивана сильно удивил тот факт, что во дворце Хованской имеются не просто 4 тюремных каземата и допросная, но еще самая натуральная пыточная. Нет, понятно, что феодальное общество и тому подобное, но русское царство вроде как централизованное государство, и вот таким частным тюрьмам тут получается не место. Но это вполне себе существовало. И мало того, в ее стенах время от времени случались пленники. Даже имелся свой штатный заплечных дел мастер. Он же одновременно являлся и надсмотрщиком, и охранником в одном лице. У него и жилье было здесь же, в подвале. Правда, в отличие от камер, сухое. Это каким же влиянием обладает Хованская, если имеет подобные полномочия? «Но...» — начала была девушка, в глазах которой плескался ужас. «Мария Кирилловна, не стоит припираться», — вклинился в разговор Иван, делая Матвею останавливающий жест. Тот примирительно скрестил руки на груди, передавая бразды молодому человеку, но всем видом давал понять, что готов в любой момент перехватить инициативу. «Итак, нас интересует твой покойный жених, мистер Далтон». «Эндрю?» Это было настолько неожиданно, что у девушки на секунду даже отступил страх. Возможно, от того, что уж тут-то ей бояться нечего. Ведь она была жертвой проклятых обстоятельств и лишилась выгодной партии. «Именно он, Мария Кирилловна. Расскажи, как вы познакомились?» «Боюсь, что это сугубо личное», — явно приходя в себя, решила уйти от ответа девушка. «Боюсь, Мария Кирилловна, что тебя обманул мой вежливый тон», — покачав головой, жестко произнес Иван. «Но ведь я могу спросить и иначе», — он указал подбородком на дверь в пыточную. «Времени у нас нет, поэтому давай так, я спрашиваю, ты отвечаешь». «Нас познакомил Дебрион?» «Да какого черта? Она ничего не совершала и скрывать ей нечего». «Польский посол?» — подал голос куда лучше информированный Матвей. «Тот, что был твоим полюбовником до англичанина?» «Да». «Надо же, она еще и краснеть умеет». «Вы и сейчас любовники. Говори, сударыня, говори», — подбодрил ее Иван. «Да, мы любовники, но встречаемся не постоянно». «Ваша связь сохранялась, когда Далтон был жив?» «Когда был жив мой жених, мы с Брионом были только друзьями». «Но вы продолжали общаться, переписываться?» «Да». «Он знал о том, что в тот вечер мистер Далтон должен был тебя навестить?» «Да. Дебрион был у меня днем и посочувствовал по поводу того, что мой жених закопался в бумагах, как червь, и предложил...» Девушка замялась. «Согреть твою постель, так?» «Да». «Но я отказалась», — поспешно заверила она. «Я сказала, что с этой ролью вполне справится мой жених, которого я ожидала к себе в тот вечер. В то время мы с Дебрионом были просто друзьями», — с нажимом ответила она. «Ясно. Сейчас ты напишешь письмо господину Дебриону и попросишь его немедленно приехать к тебе по срочному делу. Мол, у тебя дома сидит мужчина, который говорит, что видел того, кто убил мистера Далтона, и готов указать на него за 20 рублей. Таких денег у тебя нет, и ты надеешься, что твой друг не откажет тебе в любезности, потому как жаждешь разыскать убийцу. Разумеется, если ты сама не причастна к гибели англичанина». «Я? Нет!» — с испуганной искренностью заверила девушка. «Ну, тогда и переживать тебе не о чем. Но если врешь...» «Словом, советую сознаться сейчас». «Не в чем мне сознаваться». «А вот это пусть все так же испугано, но уже куда более решительно». Горлицкая устроилась за столом и написала требуемое письмо. Правда, если она рассчитывала, что на этом все закончится, то сильно ошибалась. Вообще-то все только начиналось, и уж точно никто не собирался ее отпускать. Как только она закончила писать послание, Матвей тут же припроводил ее в темную, сырую и вонючую камеру. Как он сам выразился, чтобы она малость потомилась и была более податливой. Времени, конечно, в обрез, но, с другой стороны, господа редко рано ложатся спать. Как бы еще не пришлось разыскивать Дебриона по московским гуляниям. Встречать же в доме его должна была непременно Мария, потому как француза необходимо спровоцировать на активные действия. Никак иначе разрешение на проведение в отношении него дознания не получить. Для этого нужны веские основания. Все же представитель польского короля не баран чихнул. «А с чего ты взял, что этот хлыщ имеет отношение к покушениям на княгиню?» Вернувшись, поинтересовался Матвей. «Ты понимание имей, это посол! К тому же у нас с Польшей нынче союз против турок, и в поход Голицын собирался как раз по союзному договору». «Это получается, мы своей кровушкой оплатим спокойствие Польши?» — невесело покачал головой Иван. «Другие времена, иной мир, а Русь-матушка как выгребала дерьмо за всеми подряд, так и сейчас гребет. Ничего-то на этом свете не меняется. Обидные елки». «Ты разговоры эти бросай», — построжил Матвей. «Не ровен час, не к месту ляпнешь, и хорошо, как только под кнут попадешь. А что до похода? Полякам он выгоден, то так. Ну и мы в прибытке получаемся. Крымчаки не придут на помощь туркам в Польше, но и османы не помогут татарам. Так что тут выгода нам обоим. А с крымским ханством решать надо ж давно. Эван, Казанское и Астраханское под царскую руку взяли, и куда как легче на Руси дышать стало. Приструним этих, тогда и вовсе полной грудью можно будет вздохнуть». «Звучит убедительно, но если Дебрион ни при чем, то он либо примчится сам, чтобы помочь своей подруге, либо пришлет деньги, а то и вовсе ничего делать не станет. Да только сдается мне, что домой к Горлицкой припожалует тот самый убийца, что уже не раз покушался на Ирину и убил Далтона». «Ты в этом уверен?» — усомнился Матвей. «А не бывает таких совпадений. Вернее, случаются, но настолько редко, что лучше их в расчет не брать». «Но ты себя самым умным-то не считай. Убийца мог следить за домом секретаря и пойти за ним следом, выждать подходящий момент и напасть». «Мог, но только хлопотно это. Куда проще дождаться жертву в нужном месте. Я, конечно, не в курсе, но не удивлюсь, если англичане могли надавить на мозоль польскому послу или Польше. И Марию эту Дебрион мог свести с секретарем, чтобы получить через нее сведения. Мужики разговорчивы в постели. Они ведь оставались с послом добрыми друзьями, просто в какой-то момент стало выгоднее избавиться от секретарши, уличив в преступлении все посольство». «Это только твое предположение. И очень скоро мы узнаем, насколько оно верное. Правда, нам совсем не помешали бы помощники». «Не переживай, я за Фролом уже отправил. Его-то и сделаем подсадным. Уж больно морда у него разбойничья, как раз подойдет. А меня и тебя уже даже могут узнать в лицо». «Фрол — это хорошо, но мало», — подосадовал Иван. «Больше никого нет. Все мои парни в Измайлово, дьяк из разбойного приказа, многим обязан Ирине Васильевне и мог бы выделить своих людей, но дело тут такое, что особое доверие требуется, потому как головой рисковать придется, а бы кого с собой не возьмешь». «Да какая разница? Случись, мы ведь не посла брать будем, а убийцу», — пожав плечами, не согласился Иван. «Ты, Ваня, глупости-то не городи. Вот только что я тебя за разумника держал, так лучше таким и оставайся. Может, и убийца заявится, а может, и сам посол, а то и оба сразу. Все может быть. И случись, все должно выйти шито-крыто и никаких концов, чтобы разбойный приказ носом землю вспахал и не нашел тех татей, что на посла руку подняли». «То есть, если удастся до правды дознаться, мы на коне, а как промашка выйдет, то сами по себе?» — с недовольным видом догадался Иван. «А ты как думал, милай?» — подпустив ехидство, произнес Матвей. «Да, тогда уж и впрямь лучше Фрола вызвать. Да только когда он еще появится, кабы поздно не было». «Если еще не подошел, то скоро будет. Я за ним отправил, как только мы из Измайлова приехали». «Хм, предусмотрительно. Кого пошлем с письмом к послу?» «Как кого? Служанку Горлицкой, конечно. Она за свою госпожу горы свернет, как только узнает, что ее хозяйке дыба грозит. Если будет кто иной, этот Дебрион ни почем не купится». Лиза в очередной раз посмотрела в черноту оконного стекла и разочарованно вздохнула. Ясное дело, что царевна ничего не увидела. Вот если бы не горели свечи, тогда еще да. А так-то все бесполезно. Да она, по сути, и не пыталась что-либо рассмотреть. Случается такое, когда чего-то сильно ждешь. То непроизвольно заглядываешь под крышку кастрюльки, не закипела ли вода, или каждую пару минут высматриваешь, не появился ли долгожданный. А уж она-то вся извелась. Вырваться из Кремля не получилось. На батюшку хандра напала, и он призвал дочь к себе. Уж второй вечер приходится сидеть с ним. Только час назад умаялся и спать лег. Нет, ей не в тягость, и батюшку она искренне любит. Но ведь и во дворец, что в огородной слободе, тоже страсть, как хотелось попасть. А как же ей еще-то убежать на гуляние в Стрелецкую слободу, где она уж давно за свою? Разве что бывает не каждый вечер. Ну да то не важно. И без разницы, что Иван уж давно на гуляние не ходит, она про него все-все знает. И даже то, чего знать вовсе не хочет. Но знает и все тут. Вот и об экспедиции обязательно все в подробностях вызнала бы. То, что Иван не ходит на гуляния, вовсе не значит, что и остальные не захаживают в тот памятный сарай, где она впервые его увидела. И парни очень даже словоохотливые, а уж перед девчатами хвосты распушают, что твои петухи, и болтают без умолку, только успевай отделять зерна от плевел. Это год назад Лиза была нескладной девчонкой. За прошедшее время она повзрослела и превратилась в статную красавицу. Не ее слова, так все вокруг говорят. Хотя и она вовсе не собирается считать себя какой дурнушкой. Чай каждый день видит себя в зеркале, так что парни перед ней выхаживают гоголями, и разболтать их вовсе не трудно. Ну, где же она? Нет бы догадаться отпустить Анюту домой еще вчера. Вот что она за подруга такая? И сама не гам, и другим не дам. А ведь и ее Егор из дальнего похода возвернулся. А Лиза даже не подумала о том. Только когда поняла, что батюшка вновь не отпустит от себя, и сообразила послать Анюту. Едва подумала об этом, как ее тут же залила краска стыда. Ну вот как она так могла? Анюта, между прочим, рискуя всем, сопровождала ее на гулянии и ни разу, ни словом, ни намеком не выдала свою госпожу. А Лиза даже не подумала о том, что творится у Анюты на душе, только о своих болячках и печется. И сегодня она отпустила ее вовсе не для того, чтобы та встретилась с любимым, а за вестями об Иване. Дверь легонько скрипнула, и Лиза подскочила, едва не бросившись навстречу Анюте. Но тут же сама себя отдернула и опустилась на лавку, виновато отведя взгляд в сторону. «Что рано-то так? Еще и полуночи нет», — тихо произнесла царевна. «Так к тебе спешила, государыня?» «Не стоило. Чай Егорка твой на том Урале под смертью ходил, а ты с ним и парой слов не перекинулась». «Да как же не перекинулась? Мы и потанцевали, и помиловались, и до Кремля он меня проводил». «Как до Кремля?» — всполошилась Лиза. «А вот так. Нет более этого его секрета. Когда я пришла, Гришка, дружок Ивана и Егора, уж соловьем заливался, рассказывая про то, что за девица такая Лизонька, что ходит на гуляние со мной. И мне попенял, мол, служит в Кремлевском дворце, а сама Огородницкой придуривается». «Твой Егор тому болтуну морду не набил?» — зло прошипела царевна, в одночасье лишившаяся своего тайного развлечения. «За что?» — удивилась Анюта. «Злобы в нем не было, а на глупость его все ребята указали и посетовали, мол, вот была у них подружка царевна, а теперь уж и не наведается к ним. Так тому пришлось куда горше, чем битому». «Правда расстроились?» – зардевшись от удовольствия, переспросила Лиза. «Еще как!» – заверила ее то ли служанка, то ли подруга. «Так, а про Урал-то рассказывали?» «Еще бы! Говорят, там в песках золото, видимо-невидимо». «Анюта!» «Что? Ну, неужели ты думаешь, я про то клятое золото и без того не ведаю? Да во дворце небылицы еще больше ходят, чем по Москве. Словно стрельцы доставили не десяток пудов, а 1000, и теперь вот казна прямо лопнет от обилия». «Прости, государыня. Про Ивана, про ребят рассказывай. Что в пути было? Не досаждали ли им лихие? Хвори не приключились ли? Как там Ваня мой, не оплошал ли? Татары не случились ли?» Ну, Анюта и начала свой рассказ. А вернее, все же пересказ, в ходе которого Лиза все время вворачивала разные вопросы. Интересовал ее не только ее ненаглядный Ванечка, но и остальные ребята. Чай со всеми молодыми стрельцами была знакома. Это их десятник на гуляния не ходил, а его подчиненные бывали там регулярно, даже когда с них по 7 шкур на учебном поле спускали. Вот он каков ее избранник, настоящий воин. Не испугался и не растерялся. Так все обернул, что они малым числом всех ворогов победили, а кого не успели, того вспять поворотили. И пусть из рассказа Анюты следовало, что отличились там все поголовно, а особенно ее Егорка, уж Лиза-то знала, каким словам стоило верить, а к каким не особо и прислушиваться. Как же, герои! А то она не знает, кто их уму-разуму учил и чего стоят стрельцы без лица начальствующего. А кто там за старшего начальника был? То-то и оно. Правда, самого Ивана на гулянии не было. И ладно бы попросту не пришел. Нет же. Еще днем оставил ребят и направился во дворец к ее тетке, к этой... этой больной, она сказалась. Ха-ха, как бы не так. Ухажера себе нового завела, вот и не показывает носа в Кремле. Ничего, вот получит Ванечка отворот-поворот, будет знать, кого выбирать. «Ой, дура, какая же она дура! Да какой выбор! Тетка же его принудила! Ну точно! Поди, воспротився великой княгине, которой порой и царь не указ! Да она же тогда и его, и весь его род в бараний рог скрутит! Никогда еще Лиза так не думала о своей тетке, а та натешилась и теперь выбросит парня как ненужную вещь. А и по делам. Подумаешь, великая княгиня, сердце свое нужно слушать и по его призыву вековые дубы с корнями выворачивать, жизнь на кон ставить. А он? Как он мог? Нет, это все тетка, это она, а он? Он как раз и готов на все ради семьи своей. Ведь если откажет тетке, то они поплатятся за его норов. Вот и жертвует собой. Но теперь он будет свободен и... Подумаешь, она царевна. Ничего. Пока братец не женится и не обзаведется наследником, ее никто замуж не выдаст, потому как она вторая в престолонаследии. А за это время Ванечка успеет совершить не один подвиг и заполучить высокие чины. Вот и грядущая война тому на руку. И он обязательно отличится. Вон, золото сыскал. Сколько народу отправляли и предки, и отец. Да кого отправляли? Людей ученых, умудренных жизнью, и ничего. А стоило только Ванечке отправиться в путь, как сразу же и золото сыскалось, хоть заступами его копай, вот он каков. И вдруг на ее светлый лик набежала тень. Отчего-то стало тревожно, и грудь словно тисками сжали. Без какой-либо причины на лбу вдруг выступила испарина, и в душе поселилась тревога. «Ваня!» — еле слышно выдохнула она. «Чего, государыня?» — всполошилась Анюта. «Нет-нет, ничего», — поспешно ответила Лиза. «Ничего! Не может с ним приключиться никакая беда. Не тот он человек. Он судьбу в бараний рог скрутит и обуздает, потому что иного быть просто не может». «Анюта, пойдем спать», — наконец успокоившись, произнесла девушка. «Как скажешь, государыня».